Небось, уже и торговля слева началась. Вас допросят, Коля встал. Этот многословный, суетливый человек утомил его. До встречи. Не дай бог, тоскливо сказал Смирнов и сделал гримасу, которая, вероятно, должна была обозначить улыбку. В дверях Коля столкнулся с человеком лет 30. Добродушное круглое лицо, тщательно отутюженный костюм, рубашка с галстуком. Незнакомец выглядел франтом. «Мой заместитель, Борецкий Виталий Павлович», — сообщил Смирнов. «Это из милиции». «Уже догадался», — кивнул Борецкий, пожимая руку Коле. «Есть надежда». «Надежды нет только у мертвых», — сказал Коля и смутился. Получилось выспренно, а он не любил высокого штиля. И Коля добавил: «Сделаем все, что в наших силах». «Давать советы не собираюсь», — сказал Борецкий. «Но у меня ощущение, что украдено слишком много и слишком быстро. Вы не согласны?» «Что вы, собственно, имеете в виду?» Коля отлично понял, на что намекал Борецкий. «Но хотелось услышать не намек, а главное. Главное посмотреть, как среагирует Смирнов». Директор действительно среагировал моментально. «Борецкий!» — крикнул он возмущенно. «О чем ты говоришь? Твои слова эти? Подозрения в адрес нашего здорового коллектива? Это выпад против общественности? Не слушайте его, товарищ Кондратьев». «Милиция во всем разберется», — мягко сказал Борецкий. Коля вышел во двор. В углу у помойки подметал дворник. Коля подошел к нему и стал смотреть, как красиво и профессионально обращается тот с метлой. «Хорошо у вас получается». «Опыт?» — улыбнулся дворник. «Хотите попробовать?» «У меня не выйдет». «Вы Хасанов?» «А вы из Мура?» — снова улыбнулся дворник. «Я так скажу. Во всем цыгане виноваты». «Как так?» — удивился Коля. «Ну просто. Повадился Смирнов к цыганам ездить. Вот и сложил голову. Он, я так понимаю, советский директор, не купец». «Согласен с вами. Вы мусорные ящики уже чистили?» «Нет. А что искать?» «С намека, понимаете», — с уважением сказал Коля. «Белые мужские полуботинки. Вот мой телефон». Коля записал номер на обрывке бумаги и протянул дворнику. Тот тщательно свернул бумажку и спрятал ее. Домой Коля пришел поздно. Утром предстояло оперативное совещание, нужно было продумать версии, обмозговать возможные ходы противника, нужно было разработать систему мероприятий, с помощью которых уголовный розыск мог выйти на банду грабителей. «Вижу, первый день не сахар». Маша собрала посуду на поднос, улыбнулась. «Неси-ка на кухню, мать. Мыть будем вместе. У тебя же маникюр». Коля взял ее за руку. «Сам помою». «Куда назначили?» «Пока во дворец пионеров. Буду вести кружок французского языка и искусства. Кстати, нам бы надо с тобой на Волхонке побывать, в музее изобразительных искусств. У них отличная коллекция голландцев. Ты их помнишь в Эрмитаже?» «Как наши передвижники», — сказал Коля. «Только получше». Маша с интересом посмотрела на мужа. «Не слишком патриотическая точка зрения, но, по-моему, она лишена смысла. Так пойдем на Волхонку?» «Уже был. Не дай бог. У меня там сложнейшее дело, а голова пустая. Ни одной идеи». «Идеи будут завтра», — уверенно сказала Маша. «Начнешь совещание, сам не заметишь, откуда что привалит», — как любила говорить Лицкая. Маша вздохнула, задумалась. «Я часто ее вспоминаю. Может, к лучшему, что так все случилось. Что было бы с ней сейчас? Отец бывший камергер». «Не нужно об этом», — попросил Коля. «Я бы предпочел навсегда забыть об этих днях». «А я уверена, что о них нужно всегда помнить, чтобы они больше никогда не повторялись». «Начнем с младших по званию», — открыл совещание Коля. «Говорят, в старину был такой обычай у военных. Пожалуйста, Рудаков». «Я уже высказывал товарищу начальнику свою версию», — сказал Олег. «Повторю для всех. Анализ событий заставляет уверенно предположить, что члены шайки подозревали погибшего Агеева и решили проверить его. Когда убедились, что магазин на Масловке нами обставлен...